Сколько всего лучей? Сюзанна из Нью-Йорка. 6. Без запинки ответила Сюзанна. Во всяком случае, было. Теперь, полагаю, осталось только 2, которые... Мия нетерпеливо махнул рукой, как бы говоря, не трать попусту мое время. 6, ага. И когда лучи появились из большей дискордии, что некоторые, включая Мэнни, называют оувером, а другие примом. Что их создало? Я не знаю, ответила Сюзанна. Ты думаешь, их создал Бог? Может, Бог и есть. Но лучи поднялись из прима благодаря магии, Сюзанна. Истинной магии, которая исчезла давным-давно. Бог ли создал магию или магия Бога? Не знаю. Этот вопрос для философов. А мое дело – материнство. Но когда-то давно не было в мире ничего, кроме дискордии. И из нее поднялись 6 лучей. Мощные, крепкие, пересекающиеся в одной точке. Существовала магия. Она могла целую вечность поддерживать их. Но когда магия ушла отовсюду, за исключением темной башни, которую некоторые называли Кан-Калик, зал возвращения, люди впали в отчаяние. Когда эпоха магии закончилась, ей на смену пришла эпоха машин. Северный центр позитроники, пробормотала Сюзанна. Диполярные компьютеры, слотрансные двигатели. Блейн Мона, но не в нашем мире. Нет? Ты говоришь, твой мир исключение? А как насчет объявления в вестибюле? Кожица плода лопнула. Мия очистила его и бросила сердцевину в рот, брызжа соком сквозь знакомую ухмылку. Мне почему-то казалось, что ты не умеешь читать, ответила Сюзанна. К делу это не относилось, но ничего другого на ум не пришло, потому что мыслями она то и дело возвращалась к младенцу с яркими голубыми глазами. Глазами стрелка. Ага, зато умею кое-что другое, поэтому с помощью мыслей могу читать очень даже хорошо. Так ты говоришь, что не помнишь объявление в вестибюле отеля? Ты мне это говоришь? Разумеется, она помнила. Согласно объявлению, месяцем позже отель Plaza Park переходил под контроль некой организации, называющейся Sombra Северный Центр. Но говоря «не в нашем мире», она думала о 1964 годе, мире черно-белого телевидения, огромных размером с комнату компьютеров и алабамских полицейских, которым не терпелось спустить собак на чернокожих борцов за права избирателей. За минувшие 30 лет многое изменилось. Взять, к примеру, гибрид телевизора и пишущей машинки, которым воспользовалась женщина смешанных кровей за регистрационной стойкой. Могла ли Сюзанна утверждать, что это не диполярный компьютер, приводимый в действие слотрансным двигателем? Не могла. Продолжай, попросила она. Мия пожала плечами. Вы предопределили свою судьбу, Сюзанна. Что бы ни делали, все сводилось к одному. Вы теряли веру и восполняли ее рациональным мышлением. Но в мышлении нет любви, в дедукции нет вечного, в рационализме только смерть. Как все это связано с твоим малым? Я не знаю. Многого не знаю. Она подняла руку, останавливая Сюзанну, порывающуюся что-то сказать. Нет, я не тяну время. Не пытаюсь увести от того, что тебя интересует. Лишь озвучиваю, что говорит мне сердце. Будешь слушать или нет? Сюзанна кивнула. Она послушает. Во всяком случае, еще чуть-чуть. Но если Мия в самом скором времени не вернется к младенцу, она повернет разговор в нужном направлении. Магия ушла. Мерлин удалился в свою пещеру в одном из миров. Меч Эльда уступил место револьверам стрелков в другом. И магия ушла. С течением времени великие алхимики, великие ученые и великие... кто? Думаю, инженеры. Короче, люди большого ума, вот что я хочу сказать. Великие мастера дедукции собрались вместе и создали машины, поддерживающие лучи. То были великие машины. Но машины смертные. Они заменили магию машинами, ты понимаешь? А теперь машины ломаются. В некоторых мирах эпидемии выкосили все население. Сюзанна кивнула. Мы побывали в одном из них. Они назвали болезнь супергриппом. Разрушители Алого Короля лишь ускоряют процесс, который идет и так. Машины сходят с ума. Ты сама это видела. Создатели машин верили, что всегда будут люди такие, как они, могущие создавать новые машины. Никто из них не предвидел того, что произошло. Этого вселенского истощения. Мир сдвинулся. Да, женщина. И не оставил никого, чтобы заменить эти машины, удерживающие остатки магии творения. Ибо Прим давно уже отступил. Магия ушла, и машины ломаются. Очень скоро рухнет и темная башня. Может, еще будут мгновения расцвета, рационального мышления, прежде чем навеки воцарится власть тьмы. Чудесная перспектива, не так ли? Разве Алый Король не погибнет, когда упадет башня? Он и все его прислужники. Парни с кровавыми дырами во лбу. Ему обещано собственное королевство, где он будет править вечно, предаваясь своим особым удовольствиям. В голос Мия прокралась неприязнь. Может, еще и страх. Обещано? Обещано кем? Более могущественным, чем он? Женщина, я не знаю. Возможно, это королевство пообещал себе он сам. Мия пожала плечами, а глаза всячески избегали взгляда Сюзанны. Может, что-нибудь предотвратить падение башни? Даже твой стрелок не надеется это предотвратить, ответила Мия. Освободив разрушителей и, возможно, убив Алого Короля. Спасти башню. Спасти ее. Это ж надо. Он хоть раз говорил, что его цель — спасение башни. Сюзанна задумалась и покачала головой. Если Роланд такое говорил, то она не помнила. А наверняка запомнила бы, если услышала. Не говорил. Продолжила Мия. Ибо не лжет своему котету. Без крайней на то необходимости. Таков его принцип. Он хочет только одного – увидеть башню. А потом добавила, прямо-таки проворчала. Или, возможно, войти в нее, подняться на вершину. Его честолюбие может простираться и так далеко. Он мечтает встать на галерее, как стоим сейчас мы, и выкрикивать имена своих погибших друзей и всех своих предков, до самого Артура из Эльда. Но спасти? Нет, добрая женщина. Если башню и может что-то спасти, так это возвращение магии. А дело твоего Дина, как ты хорошо знаешь, свинец. С той самой поры, как Сюзанна пересекла границу между мирами, она не слышала более пренебрежительного отзыва о ремесле Роланда. Грусть и злость охватили ее. Но она как могла попыталась скрыть свои чувства. Объясни мне, как твой малой может быть сыном Роланда. Я хочу это услышать. Ага, это ловкий трюк, который смогли бы объяснить тебе старики из Речного Перекрестка. Я в этом не сомневаюсь. Сюзанна даже вздрогнула. Откуда ты так много обо мне знаешь? Потому что ты одержима демоном. Ответила Мия. И я тот самый демон. Я могу просматривать все твои воспоминания, какие только захочется. Я могу видеть все, что видят твои глаза. А теперь помолчи и слушай, если хочешь что-то узнать. Потому что я чувствую, наше время истекает.